пришел ко мне утром и разбудил меня. Раставара. Кто съел мой завтрак, не сказав мне спасибо? Антидреда. Кто выпил все пиво, что было в моем доме? Раставара. Кто обкурил сенс-эмильей всю мою квартиру? Антидреда. Кто заставил меня слушать Блэк Убуру целый день? Раставара. Кто ушел через неделю и увел мою жену? Антидреда. Кто вернулся через месяц и привел ее обратно? Раставара. Боба Марли целый день. Раставара. Кто ушел через неделю и увел мою жену? Антидреда. Кто вернулся через месяц и привел ее обратно? Раставара.